ХМ, стоп, баррикады. Как зомби прошли через баррикады. Я их видел, там нормально пройти только живой человек с мозгами и нормальной координацией сможет. Может быть, потеряв управление над автобусом из-за ЭМИ, группа этого очкарика пробила одну из них. Если все происходило ночью, то забафанным зомби хватило бы прыти перегрызть весь внешний кордон и прорваться к поместью. ХМ, значит, я уже спас этот дом, или все мои рассуждения, хуета. Короче, поживем увидим. Ждать осталось недолго. Переходите и подписывайтесь ко мне на Бусти по ссылке в описании, там все новости и мои оправдания по поводу запаздывающих глав. Глава 12, Островок в море мертвецов. Глава 12, Островок в море мертвецов. Кто он? С заметным даже в его голосе интересом спросил Сайтира Такаги, стоя у окна и выглядывая наружу в небольшой просвет между шторами. Там, на улице, собралась вся группа Ватанабе Мамору, за исключением его, Сайтира, дочери, которая сейчас была с ним в одном кабинете. Сказать честно, тот факт, что они все там собрались сразу после того небольшого конфликта, навевал некоторые опасения, ибо, для школьника, Ватанабе обладал уж слишком давящим присутствием, и глава семьи Такаги не брался предсказывать, на что тот может пойти, чувствуя угрозу. Долго вращающийся в политических кругах мужчина, за свою жизнь, встречал немало пугающих людей. Были среди них и такие, что на других смотрели как на манекены, которым они могут обрезать нити в любой момент. Характерный такой взгляд с примесью «они живы ровно до тех пор, пока мне не заплатят за обратное». Мамору таким взглядом не обладал, но давящее чувство от него было даже сильнее. И это было странно. Мы с ним познакомились в день, когда все началось, поджала губы Такаги. Даже тогда он был довольно тихим, но из всех остальных, выделялся своими навыками. Навыками, повернулся к дочери мужчина. Я думал, что в вопросе навыков, дочь семьи Бусудзима, в вашей группе, будет на вершине. Саика очень хороша во владении мечом, кивнула Сэя. Но от главы клуба Кинда и дочери именитого мечника такое и ожидалось, но про Ватанабе, в тот день, я услышала впервые. Понятно, о каких навыках идет речь. Меткость, задумчиво подняла взгляд к потолку девушка. Сложно выразить одним словом, потому поясню на примере. Он способен брошенным гвоздем пробить череп мертвеца. Более того, мне доводилось видеть, как он кидал 3 гвоздя с одной руки одновременно и каждый попадал в цель. Гвозди, удивленно вскинул брови Сайтера. И не только, покачала головой Сэя. Он попадал в голову зомби стулом, брошенным из окна второго этажа, неоднократно. Причем, он не просто скидывал их отвесно вниз, а кидал с небольшого разбега на внушительную дистанцию. Интересно, как он объяснил свои навыки? Толком никак. Сказал, что от природы такой меткий. Такаги-старший задумался. Не то чтобы он не мог представить себе ситуацию, когда кто-то, просто от рождения, имеет такой вот интересный талант, но вкупе с тем давящим чувством, выглядело уже не так просто. Опять же, этот парень, слишком уж легко перехватил бразды лидерства над группой, а ведь там были такие люди как Бусудзима Саика и Камура Такаши. На свою дочь, в этом отношении, Сайтера больших надежд не возлагал. Она способна взять руководство, но лишь над стадом, пусть и весьма многочисленным, но главенствующая роль в малой группе одаренных людей, не ее удел. Насчет Камура, Такаги был с ним знаком из первого же разговора, смог различить в этом парне несокрушимый стержень, погребенный за слоями безразличия. Учитывая, что тот до сих пор жив и здоров как телом, так и разумом, первое впечатление не было ошибочным, но у власти стоит не он. Про Бусудзиму Саика и вовсе можно не заикаться. Если Сэя – руководитель стада, то та, как раз таки, идеально подходит на роль лидера той самой небольшой группы способных людей. Но, тем не менее, лидером себя называет Мамору, и никто этого не оспаривает. Любопытно, очень любопытно. Нужно будет пообщаться с ним еще, с глазу на глаз. Что еще ты мне можешь про него рассказать? Я с некоторым внутренним ожиданием поглядывал на время в телефоне. Уже скоро должно сработать ЭМИ. В преддверии этого события, я собрал всех наших на улице. Ну, на всякий случай. Не хотелось бы оказаться запертым в четырех стенах в момент, когда начнет происходить какой-то пиздец. К слову, я уже даже придумал, как отвертеться от вопросов в духе, почему мы сюда вышли, но, что удивительно, их как-то даже и не последовало. Просто услышав мою команду, все спокойно кивнули, побросали свои дела и вышли. Приятно, черт подери. Впрочем, к этому моменту, Каждый из группы уже знал о нашем небольшом конфликте с Сайтера, так что, возможно, связали наш выход с ним. Опять же, в этом конфликте, все, разумеется, встали на нашу с Котой сторону, иначе, вероятно, вопросы, все же, были бы. Итак, по моим ощущениям, ждать осталось чуть меньше часа. Наши спокойно переговаривались, пусть и поглядывая по сторонам, ловя от людей такие ответные взгляды, далекие от позитивных. Все же, свидетелей у перепалки было много. Ватанабе-кун, вдруг послышался знакомый голос, со стороны дверей в дом. Сайтера-сан, повернулся я через плечо. Блин, опять дурость прет. Нужно было его сама или Дона назвать, но, как-то, после нашего диалога, уже не получается. Мы можем пообщаться. Тем не менее, мужчина не обратил какого-то внимания на проявленную в его сторону дерзость. А это была именно дерзость, ибо суффикс «сан» тут применяется, в основном, к равным. «Можем», двинулся я в сторону главы семьи Такаги, поняв молчаливый намек на желание диалога именно тет-а-тет. «Ватанабе». С немым вопросом, скрытым в холодном тоне, окликнула меня Саика. «Все в порядке», махнул я рукой. Тем временем, Сайтера, вопреки моим ожиданиям, двинулся не в дом, а в сторону того каменного сада, где мы не так давно общались с Бусудзимой. Мы молча прошли по извилистой тропинке между деревьями и камнями, после чего свернули чуть в сторону стропы и вышли к небольшому, но весьма живописному прудику, возле которого стояло что-то вроде каменной скамейки, но сделанное исключительно за счет наваленных определенным образом булыжников разных форм. «Здесь красиво», вполне искренне оценил я обстановку, когда мы остановились. «Мне нравится это место», вполне спокойно подхватил разговор ни о чем Сайтера. При этом, пусть голос его и оставался столь же волевым и несгибаемым, но изрядный процент агрессии и властности из него пропал так, будто и не было. «Здесь сам мир толкает к умиротворению и прочищает мысли». Я промолчал, не найдя что сказать в ответ. «Для чего ты собрал свою группу во дворе, Ватанабе-кун? Нужно было кое-что обсудить», спокойно улыбнулся я в ответ. «На улице?» Позволил просочиться скептицизму в голос Сайтера. «С вещами под рукой, люблю разговоры на свежем воздухе». С намеком посмотрел я на мужчину, который притащил меня к этому пруду. А насчет вещей, была возможность убедиться, что их лучше держать под рукой. Бля, опять не сдержался и полез провоцировать, вспомнив ситуацию с оружием. Да что же такое-то? В этот раз не нашелся с ответом уже Такаги, хотя, я прямо-таки чувствовал, как он давит в себе желание рявкнуть во весь голос. Хм, а почему он его давит? Неужели настолько пробрало с моей ауры, и он теперь боится связываться? Как-то не очень реалистично звучит. Все же, Сайтера Такаги не создает впечатления пугливого человека, а если что-то и смогло его напугать, то он, скорее всего, приложит все силы, чтобы уничтожить это. Так почему он сдерживает свой характер при мне, только из-за факта спасения мной Сай? Как-то сомнительно. Хм. Или, все же, тут синергия аур. Ну, аура уважаемого человека, плюс аура убийственного намерения. Может, еще дочь свою допросил на мой счет и картина больно подозрительная вышла. В целом, если так, то тут мне даже сказать нечего. До сих пор мне везло, что выпадаемые капсулы не давали ничего такого, что даст мне слишком резкий и заметный со стороны прогресс. Да и зачищаю зомби я, преимущественно, своим навыком метания, из-за чего можно будет, случись что, отговориться, что другие мои таланты просто к месту не пришли, но владел я ими всегда. Вот только, боюсь, что когда дело дойдет до капсул трех звезд, там так легко отделаться не получится, ибо способности, выпадающие оттуда, по своему действию, близки к мистическим. Возможно, придется, в какой-то момент, открыть правду о системе. Конечно, не хотелось бы, но, если умалчивать, то есть риск серьезно испортить отношения с остальными. Ладно, над этим вопросом можно подумать потом, а то вон, Сайтера стоит и смотрит на меня давящим взглядом. Прошу прощения, все же переборол я себя и дружелюбно улыбнулся. Честно говоря, меня до сих пор не отпускает ситуация, когда шестеро взрослых людей накинулись на одного школьника из-за двух стволов. Это выглядит несерьезно. Понимаю, даже отвел слегка взгляд в сторону Такаги. Видимо, осознавал, как могло смотреться со стороны их давление на Коту. Я ввязался в спор, не узнав всех истоков ситуации. Признаю свою вину, слегка, буквально на пару градусов, но он поклонился. Черт возьми, даже неловко как-то стало. Не стоит, Поспешно вскинул я руки. Мы сами нарушили ваши правила, не сдав оружие. Правда, нам о нем никто ничего и не сказал, развел я руками. Акота просто действовал в соответствии с моими указаниями, как он их понял. Ну и, сами понимаете, в той ситуации, у меня не было иного выбора, кроме как пойти на конфликт. Ибо, по сути, это было бы предательством члена группы. Кто мне Такаги и его лагерь? Да никто. Мы тут ненадолго и на их мнение мне насрать. Главное, не доводить до вооруженного конфликта. А вот кота, не побоюсь этого слова, важный член команды. Понимаю, кивнул Сайтера. В той ситуации, на твоем месте, я поступил бы так же. Это радует, улыбнулся я. Мир, протянул руку. И только после этого понял, что как-то это я зря, по инерции. Не знаю, как там насчет бытия определяет сознание, но я себя все еще воспринимаю как парня 26 лет, а Такаги Сайтера, по логике, должно быть в районе 36, но, за счет хорошей формы, выглядит он ну максимум на 30. Да даже если бы не выглядел, в моем прежнем окружении не было ничего странного пожать руку мужику с разницей хоть даже в 30 лет. Это уже в подкорке. Тем не менее, несколько опешивший от моего жеста Такаги, все же, быстро отошел и спокойно, с легкой, едва заметной улыбкой, пожал мою руку в ответ. «Мир», — хмыкнул он, осматривая меня уже другим взглядом. «Прошу прощения», — неловко почесал я затылок, когда мы разжали руки. «Привычка. Интересная у тебя привычка, Ватанабе-кун. В детстве, из-за работы родителей, частенько доводилось бывать в России и соседних с ней странах. Там и нахватался». «Понятно», — неудивленно кивнул Сайтера, давая понять, что эта информация для него не нова. «Все-таки Сэ, а откуда ты, если не секрет, нахватался своих метательных навыков, Апа?» «Ну, вполне логичный вопрос. Стезя моих родителей, туризм, активно начал вешать я лапшу на уши. А где туризм, там и разного рода. Талантливые люди», — почесал я голову, стараясь собрать в кучу всю ту гору подготовленных заранее историй. «Среди таких был один мужчина, крайне умело обращающийся с топорами, ножами, да даже вилками. Он развлекал туристов за скромную плату, демонстрируя невероятную меткость своих бросков. Ну, я впечатлился и попросил научить. А когда он, шутки ради, согласился, оказалось, что науку я схватываю на лету. Уже спустя считанные дни я достиг его уровня, а позже, уже в самостоятельных тренировках, окончательно превзошел. И для чего ты этому тренировался? Внимательно слушая, спросил Такаги. А вы бы не тренировали навык, который дается вам, буквально, с первого повторения. Тем более, этак смущенно отвернулся я в сторону. Девчонкам нравится. Понятно, полностью проигнорировал мои последние слова Сайтера. ТЦ, а я так старался из себя смущение выдавить. Если тот мужчина научил тебя превосходно обращаться с метательным оружием, то кто тебя научил? Пауза. Убивать? Меня никто этому не учил. В этот раз я даже не играл. Я правда удивился подобному вопросу. Он спрашивает из-за ауры, или как? Понятно, по лицу вижу. Не поверил, собака сутулая. Хочешь сказать, что никогда никого не убивал? Вот тут мне сказать нечего. Сида и та женщина с луком. Ну, по крайней мере, я очень сомневаюсь, что она выжила. Если собираешься врать, то старайся лучше. Я уже было собрался съязвить что-то в ответ, в очередной раз накаляя конфликт. Но не успел, ибо, в этот момент, в небе, возникла ярчайшая вспышка света. У моего мужа сломался кардиостимулятор. Эй, у меня погрузчик заглох. Телефон потух. Трансформаторная будка накрылась. Эти и еще множество недоуменных, горестных и гневных возгласов раздались над поместьем Такаги. Мы с Сайтера, даже не переглядываясь, рванули на выход из парка. У меня еще не было толком возможности как-то проверить свои 18 очков атлетики. Так вот она. Такаги-старший явно был сильнее, это читалось по его фигуре, по движениям, идеально органичное развитие без малейших перекосов, выносливость, скорость, сила, ничто не уступает другому и не выпирает далеко вперед, при этом, каждый параметр, ну очень высок, и, у меня было также, идеальный баланс параметров, и, пусть Сайтера и был самую малость, но быстрее, но, с учетом пересеченной местности и более молодого возраста, я ему не уступал. Буквально за пару минут мы преодолели расстояние до лагеря. Что произошло? Взревел Сайтера, разом затыкая все прочие источники шума. Мы не знаем, глава. Тут же подбежал к Такаги толстоватый мужчина со странной прической, одетый в рабочий комбез. Все электроприборы разом погорели. «Сэ», — подозвал я девушку, которая смотрела на так и не затухшую где-то вдалеке вспышку света. «А, ты, со своими очками, отвернулась бы. Сомневаюсь, что свет от сработавшей боеголовки будет полезен для глаз. Ты», — Такаги-младшая удивленно дернулась и правда поспешила отвернуться. «Я не в курсе всех физических подробностей», — виновато развел руками, «но я знаю, что подрыв ядерного заряда на большой высоте сопровождается электромагнитным импульсом. Эми, если по-научному», я с намеком оглядел находящийся в панике лагерь. «Верно», — кивнула Такаги. «Гамма-кванты рассеиваются на свободных электронах, что приводит к появлению быстро изменяющегося токового импульса в проводниках. Высокоскоростные электроны притягиваются электромагнитным полем Земли и вызывают так называемый электромагнитный импульс. Под воздействием ими во всех проводниках индуцируется высокое напряжение. Это приводит к пробоям изоляции и выходу из строя электроприборов. КХМ, спасибо за научный экскурс», не сдерживая улыбки, ухмыльнулся я. «Ядерное оружие», вдруг раздался позади Сай голос ее отца, который, оказывается, внимательно прислушивался к лекции дочери. «Кто? Нам-то откуда знать, Сайтира-сан?» — одернул я мужчину. Сделал пару вдохов-выдохов Такаги-старший. «Можно ли как-то нивелировать последствия?» — уже спокойнее обратился он к дочери. «Это...» — растерянно подняла глаза к небу девушка. «Если заменить сгоревшие схемы, то, возможно, получится. Только если найти где-то эти самых схемы», — хмыкнул я. «Насколько мне известно, ими сжигает даже выключенную электронику». «Тоже верно», — вздохнула Розовласка. «Но, если речь идет исключительно об автомобилях, то большинство классических моделей с минимумом электроники может выжить. После полной замены проводки», — поддакнул я. «А ты, получается, тоже неплохо разбираешься в теме?» — поднял в мою сторону, не спрашивайте как, бровь Такаги-старший. «Немного», — пожал я плечами. «Люблю читать. А то, что вся информация пришла из разных фанфиков и прочего развлекательного чтива, мы умолчим. А вот Сэ удивило. Без всяких шпаргалок шпарит как по Википедии. Могли ли пострадать автомобильные аккумуляторы или свечи зажигания?» — продолжал уточнять важную информацию Сайтера. «Аккумуляторы, точно нет», — обрубил я, под согласное кивание Сэ. «Свечи, сложно сказать, но они достаточно просты в устройстве, чтобы на них ими не сказалось, разве что в единичных случаях. А вот катушки зажигания, тут уже могут быть проблемы». «Понятно», — протянул Такаги-старший. «Набуру, ты слышал, нужно отыскать все имеющие у нас в резерве модели автомобилей старого образа и провести диагностику. Если проблема исправима, делайте, если нет, переходите дальше. К концу дня у нас должно быть не меньше 4 машин на ходу». «Будет сделано, Такаги-дона», — воскликнул мужик в комбинезоне. «Секунду», — остановил я уже стартанувшего прочь техника. Тот замер, удивленно смотря на Сайтера, но, не увидев с его стороны возражений, а только интерес, повернулся ко мне. «Советую быть потише. Поле срабатывания ими в городе — полная тишина, а зомби ищут своих жертв на слух. А на фоне тишины города, шум обжитого лагеря будет особенно заметен», — разом нахмурился Такаги. «Не шуметь», — тут же дополнил он команду для Набуру. Я проводил убегающего мужчину взглядом. «Советую, по возможности, нарастить баррикады. У меня плохое предчувствие». «У меня тоже, Ватанабе-кун, у меня тоже. Помнится, по окончанию дня, я планировал получить свои очки за Дилик и крутануть гачу без гаранта. Ну, потому что, 120 очков я бы не наскреб, а вот хуй там. Даже вечерний мрак не мог скрыть прущий к поместью орды мертвецов. Я сейчас сидел на крыше, разглядывая в бинокль бесконечные ряды оживших трупов, грозящихся одной необузданной волной смести все на своем пути. Они огибали крошечные, на фоне размера волны постройки и стремились только в одно место – к нам. Те самые баррикады в виде натянутых помогали, ограничивая движение зомби и не давая им зайти со всех сторон, но, каким-то извращенным интеллектом, орда нашла путь через то самое КПП и двинулась туда. На наше счастье, Такаги Сайтер оказался достаточно осторожен, чтобы, поверив нашим словам, усилить основные посты охраны и вывести всех своих людей из опасных зон. «Забаррикадировать ворота. Подгоните контейнеры. Мы должны иметь возможность атаковать их над стеной. Раздавались подо мной громогласные команды Сайтера. Я еще раз оглядел всю территорию поместья. Оно по всему кругу было окружено сплошной каменной стеной, перед которой располагались низкие клумбы с живым забором. Выхода наружу было два, основные ворота, через которые мы и заехали на территорию поместья, и служебные, находящиеся на противоположной части участка. Их сейчас и баррикадировали всеми возможными способами, что было не так просто, учитывая, что погрузочная техника все еще стояла. Техникам на буру, после получаса возни, удалось завести наш Хамви, который сейчас и являлся основным погрузочным средством, а вот вилочные погрузчики пришлось оставить за воротами, надеясь на то, что их удастся вытащить после того, как мы отобьем атаку зомби. Что удивительно, Сайтера даже, вполне себе вежливо, спросил разрешение на использование нашего автомобиля, пообещав компенсировать все потери топлива. Я, разумеется, отказывать не стал. Это было бы максимально тупо. Ладно, повернулся я к еще одному парню, находящемуся в этот момент со мной на крыше, и передал ему бинокль. Пойду я вниз. Удачи, рвано кивнул тот самый лысый, ранее прессовавший Хирана. Сейчас от него не шло вообще никакой агрессии, а лишь голая сосредоточенность и готовность сдохнуть, но сделать свою работу. Он стоит тут наблюдателем, как и еще два парня. Их основная задача – смотреть за тем, чтобы периметр не прорвали в тех местах, в которых мы этого не ждем. Им вручили одну единственную на троих рацию, а вторая находилась у главы лагеря. Откуда рации с учетом удара ими? Все просто, они мои. Те самые, которые выпали мне с крутки и ютились в моем инвентаре. Когда я дал их Сайтера, он лишь удивленно приподнял бровь, но вопросы задавать не стал. Видимо, из-за этого, я в его глазах стал еще более подозрительной личностью, но сейчас не до этого. Зомби было слишком много и ныкать в закромах что-то, что может решить исход битвы, наихуевейшая идея. Я думал вручить Сайкой тот меч Ранина, но Сайтера уже вручил ей какую-то навороченную катану, потому решил, пока свою не светить. Тем более, что, если на вопросы Такаги мне было плевать, то Бусудзима потом непременно поинтересуется, откуда взялась катана и почему я не говорил о ней раньше. Не лучший сценарий. Я же достал свои синбоны, столь удобно лежащие в руке. Думаю, с нынешними показателями атлетики, я смогу убивать ими зомби, даже если буду попадать четко в лоб. Ну и прочими метательными средствами, разумеется, затарился. В частности, по моему запросу, Сайтера предоставил мне хреновую гору гвоздей. Причем, было целых две коробки трехсоток общим числом 500 штук. Синбоны оставлю как оружие на экстренный случай, тем более, что, в отличие от гвоздей, к ним в комплекте идет что-то типа портупей на пояс, с которой их очень удобно быстро вытаскивать. Ну, насколько плохи наши дела, несколько мандражируя спросил у меня кота, стискивая в руках винтовку. А нет, это он не от мандража, а от нетерпения. Сотни, если не тысячи. Ух, на лице Хирана возник пугающий оскал. Ты не видел Сайтера Сана? Там у ворот, махнул рукой в сторону въезда кота. Я поспешил туда, ибо, пока сидел на крыше и обозревал рельеф, у меня появилась одна интересная и прибыльная мысль. Сайтера Сан, окликнул я мужчину, продолжающего бдеть за поспешной организацией дополнительных баррикад. Да, хмуро повернулся он ко мне. У меня есть мысль. Слушаю, с некоторым интересом, перебарывая желание послать меня на три буквы, ответил мне мужчина. Нужно организовать что-то вроде трамплина или пандуса через одну из стен в стороне, чтобы можно было выехать на дорогу на нашем Хамви. Ровно 4 секунды у Сайтера ушло на то, чтобы понять, что конкретно я имею в виду, после чего в его глазах загорелся натуральный огонь. Быстро отправить к восточной стене пятерых. Повернулся он к стоящему неподалеку Мицураги. Используйте паллеты, металлические листы, да что угодно. Мы должны иметь возможность выехать за пределы поместья так, чтобы этой возможностью не могли воспользоваться зомби, чтобы попасть к нам. Будет исполнено, Сайтера Дона, степенно кивнул дворецкий Семь Такаги и, схватив 4 человек, убежал выполнять приказ. А не забуксует? Повернулся глава обратно ко мне. Нам уже доводилось прорывать настоящие стены из зомби, с жаром принялся объяснять я. Мертвецы идут только с одного направления, тогда как большая часть кольцевой дороги вокруг поместья полностью свободна. Места для разгона или сброса налипшего на машину мусора будет предостаточно. Плюс, продолжал я, мы не будем въезжать в толпу сразу и нахрапом. Сначала нужно будет прорядить ряды взрывчаткой, а после можно будет давить. Но кто будет за рулем? Я. Прыгайте ко мне на бусти. Там на аж 5 глав больше. Глава 13, осада. Глава 13, осада. Твоя смелость похвальна, Ватанабекун, нахмурился Сайтера. Но ты ведь понимаешь, что вероятность застрять в мертвых телах очень велика. Понимаю, кивнул я. В моем воображении, идеальный момент для такого заезда, это когда зомби прорежены взрывчаткой. Думаю, мы придержим мою идею на тот случай, когда все станет слишком уж плохо и нужно будет ослабить давление на защитников. Спустя десяток секунд раздумий, Такаги-старший кивнул, принимая идею. А у меня в голове в очередной раз загорелась лампочка. Взрывчатка. Получу ли я очки, если брошу в толпу зомби гранату? Зомби прибыли быстрее, чем я ожидал. Я ставил на 15 минут, но первые ряды добежали до ворот меньше, чем за 10. Причем именно добежали. Теперь я понял, в чем основная опасность девяток и восьмерок. Они не тормоза, как остальные. Восьмерки бежали как заправские легкоатлеты. Казалось, они совсем не чувствуют усталости. Правда, некоторая неуклюжесть все же осталась, из-за чего некоторые из них, периодически, спотыкались о неровности ландшафта и валились на землю кубарем, однако, если их не успевали затоптать свои же, довольно споро поднимались и бежали дальше. А вот девятки. Даже не знаю, как описать, их бег очень походил на то, что показывали зомби в фильме «Война миров Z». Эти ребята уже даже внешне не походили на остальных зомби. Они стали тоньше, будто голодающие из третьих стран мира, только из-под кожи торчали не кости, а вполне себе мышцы. К слову, еще они выделялись тем, что на них не было видно укусов и каких-либо повреждений. Полностью здоровые зомби, ха, возможно, нулевые пациенты. Было дикое желание прорядить их ряды в тот же момент, как они вышли на предельную дальность моего броска, но я даже пытаться не стал. Их бег был слишком хаотичным и беспорядочным. Попасть такому кадру в голову очень уж сложно, потому моей первой целью стали восьмерки. Для гвоздей дистанция все еще была великовата, потому решил на пробу пристреляться своими синбонами. Со свистящим звуком первая игла унеслась вперед под высоким углом, безошибочно находя голову бегущего зомби и, даже несмотря на попадание в лоб, успешно пробивает толстую кость, пополняя мой баланс на заветные 8 очков. Ух, круто. Мне бы таких наборов штук 10 и вообще бы сказка была. Но, пока что, думаю, растрачивать запасы не буду. Открыть прицельный огонь. Раздалась громогласная команда голосом Сайтера над лагерем. Тут же раздались пока еще редкие выстрелы, а ряды бегущих зомби начали редеть. Рядом со мной, припав на колено, отрабатывал как по мишеням Хирана. Выстрел, 2 секунды, выстрел. Будто убийственный метроном, без малейших сбоев в тайминге. После каждого нажатия курка, в секторе обстрела этого парня, падал замертво один зомби. И даже мечущиеся девятки не были проблемой. Ух, вот уж у кого точно всамделишный талант, потому что за те несколько месяцев, что он тренировался у инструктора в Америке, достигнуть такого результата нереально. Я тоже совсем уж без дела стоять не стал, подхватив выданную мне винтовку, на диво похожую на нашинскую трехлинейку. У меня таких успехов не было. Потребовалось 3 выстрела, чтобы более-менее понять траекторию полета пули и понять, как бить на опережение. Здесь мне, слава богу, тоже помог мой навык метания предметов. Как только я уверенно поразил в голову одну из бегущих восьмерок, поспешил заглянуть во вкладку казино. Казино УР, 2, очки удачи, 55, одно вращение автомата, 10 очков, 10 вращений автомата, 100 очков, повышенный шанс выпадения звездных капсул, гарантированный бросок, 120 очков, 10 круток с гарантированным шансом выпадения капсулы 2 звезд, улучшение казино, 1300 очков, ХМ, ну-ка, еще одного, да, мне не показалось, и считать я не разучился. За убийство из огнестрела мне дали всего 4 очка, вместо 8. Честно говоря, не понял прикола. Эй, система, поясни, что за фигня, запрос обработан. Подсказка обойдется вам в 25 очков удачи. Подтверждаете обмен? Ответила. Хуя себе, жаба, конечно, душит, но иметь представление все же надо. Да и, чувствую, этой ночью я свои потери компенсирую. Подтверждаю. Подтверждение получено. Пользователь системы получает полную выплату по очкам в том случае, когда для убийства цели определенным оружием используется соответствующий навык. Таким образом, При убийстве метательным оружием вы получаете 100% вознаграждения. При убийстве огнестрельным 50%. Так, а что насчет того, когда я давил зомби на Хамви? Навык вождения у меня есть. Имеющийся в вашем распоряжении навык вождения легковых автомобилей не соответствует боевой спецификации и не может быть использован для получения полного коэффициента при убийстве цели. ТЦ. А ведь и правда. Я помню, что капсула с навыком вождения была желтого, а не красного цвета, а значит не имеет боевого применения. Жаль. Конечно. Значит, на данный момент я могу получать очки только убивая за счет навыка метания предметов и джиу-джитсу. Стоп, а ведь когда, в тот раз убивал молотком в магазине, тоже получал 100% очков. Убийство происходило посредством системного предмета, что тоже гарантирует 100% вознаграждение. А, понятно, какая у меня сегодня система разговорчивая. Ну да ладно, не буду медлить, а то так сейчас всех зомби перебьют. Это я, конечно, херню сказал. Я успел подстрелить еще 2 восьмерок, прежде чем первые ряды орды вышли на мой метательный рубеж, после чего началась настоящая свистопляска. С этой дистанции остальной народ уже переключился с одиночных на очередь, заливая ночную тишину бесконечным грохотом извергающих пули стволов. Я буду, если на этот шум не сбегутся зомби со всего города. Ну, буду надеяться, что Такаги понимает, что он делает. Я отложил ствол в сторону и потянулся за гвоздями. Может, я уступлю вам в скорострельности, но точно не уступлю в точности. На нынешней дистанции я вполне спокойно выбивал переживших заградительный огонь девяток, впрочем, весь периметр охватить я не мог, как бы не хотел, и в какой-то момент имел неудовольствие наблюдать, как девятки действуют в тот момент, когда достигают стены. И опять меня флешбекнуло с войны миров Z, в частности с той сцены со стеной Иерусалима, где привлеченные громкими звуками мертвецы создали настоящую живую башню и попали на территорию города. Здесь все, конечно, не настолько плохо. Банально, живых девяток осталось слишком мало, но и у нас не Иерусалим. И стена, не столько стена, сколько забор. Блять, сжал я зубы. Херана, на 3 часа, воскликнул я, когда увидел, что влезающие друг другу на плечи мертвецы начали переваливаться на территорию лагеря, где их приняла группа быстрого реагирования, в которой, кстати, затесался наш Такаши. Блять, впервые на моей памяти матюгнулся этот маньяк, после чего, свесившись с нашего участка стены, начал палить по основанию получившейся горки из зомби. Мне оставалось только сбивать всех подбегающих к нашему участку зомби, дабы те не тяпнули ставшую излишне легкой цель. Мой счет убитых уже должен был перевалить за пару десятков, и даже неоднозначность нашей ситуации не смогла стереть самопроизвольно вылезшую на мое лицо улыбку. Это же сколько я очков на вас, дураках, нафармлю, ничто так не стимулировало, как пополнение моего виртуального кошелька. Даже когда руки уже забились, а до нас, наконец, добрели отстающие от восьмерок и девяток дохляки, я продолжал бросать. Все свободное пространство по ту сторону стены было забито воющим и гниющим мясом. Как же хорошо, что у них полностью отсутствуют любые зачатки на тактическую смекалку, иначе пропускать впереди под плотный обстрел свои основные силы в лице восьмерок и девяток – очень херовая идея. Но, как же, блять, плохо, что их тут настолько дохера и они продолжают переть и давить. Стена. Раздался истошный вопль со стороны. Стена шатается. Сам я этого не видел, да и ощутить было бы непросто, учитывая, что мы с Котой стояли не на стене, а на наваленных друг на друга поддонах, скрепленных тросами. Ватанабе. Раздался громогласный выкрик Такаги-старшего. За руль. Вовремя. Я с облегчением опустил уже реально ставшие ватными руки и побежал в сторону уже ждущего меня у пандуса Хамви. При этом, краем уха, слышал чьи-то возмущения на тему Ватанабе. За руль? Что значит за руль? По-моему, сэ, на то, чтобы добежать до машины, у меня ушло не больше 3 минут. Здесь, неподалеку, располагались те самые запасные служебные ворота, у которых сейчас в полной готовности стояла группа из 6 человек, готовая разобрать баррикаду, чтобы впустить меня внутрь после заезда. Супер. Когда я завел мотор и схватился за руль, даже на таком внушительном расстоянии, услышал очередной громогласный приказ Сайтера. Подготовить взрывчатку. Сцепление вжимается на максимум, а правая рука уже лежит на рычаге передач. Газ. Машина срывается с места, в легкую взлетая по довольно крутому склону созданного людьми Сайтера трамплина. Приземление вышло не самым мягким. Практически деревянное по твердости сиденье больно ударило пятую точку, и только реакция вкупе с показателями атлетики позволили мне удержаться и не шандарахнуться головой о потолок. Ух, будто по нашим сельским дорогам на 100 километрах промчался. Даже с этой стороны поместья уже начали собираться зомби, но немного. В основном те, которые каким-то образом смогли пробраться через расставленные вокруг поместья баррикады. Впрочем, неудивительно, если на звуки стрельбы сюда стягиваются зомби со всего города, то баррикады сейчас должны быть плотно облеплены мертвецами, а там, не мудрено, что кого-то смогли продавить на эту сторону. Было желание навернуть кружок по округе, выбивая столпившихся тут зомби, но я понимал, что времени у меня мало. Газ в пол, один поворот руля, и я уже вижу стену зомби, облепившую поместье. Бью по тормозам. Давай, Сайтера, не тупи. Сигналом для меня стал громкий взрыв, перебивший даже рычание бесчисленных глоток зомби. Находящаяся в моем поле зрения толпа разлетелась в стороны, будто песок, который кто-то пнул ногой. Конечности и внутренности разнесло во все стороны, попав даже на территорию лагеря. Я успел про себя порадоваться, что не попал под этот дождь. Мини-танк со смешным названием «Хамви», сходу набрал весьма приличную скорость, и уже спустя десяток секунд я врубился в изрядно поредевший поток мертвецов. Жаль, мы так не вовремя потеряли электричество, иначе предложенный мной план дополнился бы кардинальным апгрейдом имеющегося у меня в распоряжении транспортного средства. Было бы круто наварить на раму военного хаммера всяческого обвеса, как в том же безумном Максе. Налипшая на асфальт кровь не способствовала хорошему сцеплению с дорогой. Ощущение, будто едешь по наледи на летней резине. Задницу Хамви, после поворота, начало водить из стороны в сторону, но я даже не пытался выравнивать ход машины, используя эти мотыляния, чтобы раскидать в стороны как можно большее количество зомби. Мне пришлось навернуть так еще 4 круга, размазывая трупы по асфальту и сбивая просочившихся мертвецов, прежде чем открылись служебные ворота. Я тут же загнал Хамви внутрь и вылез из машины, на ходу вытаскивая из карманов запрятанные заранее гвозди. К открытому входу уже стремились те немногочисленные зомби, которые пропихнулись через баррикады. Слава богу, девяток не было, а восьмерок и меньших по номиналу противников я сшибал достаточно легко до тех самых пор, пока ворота не закрылись. «Вам помощь нужна?» — спросил я у спора баррикадирующих проход ребят. «Не управимся». Беззубо улыбнулся мне крепкий на вид старик и показал большой палец. Я быстро кивнул и поспешил назад к основному замесу. За то время, которое я дал людям Такаги своим маневрам, они уже успели немного укрепить стену, подпирая ослабленные участки металлическими листами, которые прижимали к забору бочки с водой и толкаемые самыми крепкими мужиками машины из тех, что не на ходу. Я быстро выцепил взглядом Сайтера и подбежал к нему. «Как тут у вас?» Вопрос, под воздействием так и не выветрившегося из организма адреналина, вырвался рвано, почти как рык. «Не так хорошо, как мы думали», — хмуро отозвался Такаги. «Наблюдатели докладывают, что мертвецы продолжают пребывать, и их много, очень много», — мужчина с силой сжал рукоять висящей на поясе катаны. «Боюсь, стены моего дома недостаточно крепки, чтобы долго выдерживать подобный напор. Сколько у нас еще взрывчатки? На еще один такой же заезд хватит. После этого, все, ТЦ». Я досадливо запустил пятерню в волосы. Удивительно, что у Такаги вообще нашлось что-то настолько опасное, как взрывчатка. Я видел со стороны ящик с этим делом. Выглядело как всамделишный мультяшный динамит, только не в красной обертке, а в такой, светло-коричневый, песочный цвет. Короче, в мирное время наличие такого резерва в закромах вызвало бы определенные вопросы, но сейчас, слава богу, что взрывчатка есть. Однако напор зомби и правда не ослабевал. Я смог дать людям передышку минут в 15, но уже к тому моменту, как припарковал машину и добежал сюда, орда снова навалилась на стены, стремясь своей массой вдавить кирпичную кладку внутрь и повалить стены. «Блядство», — хмуро ругнулся я. Не пристало молодежи столь бранно выражать свои мысли, беззлобно хмыкнул на это Сайтера, продолжая смотреть своим суровым взглядом на стену, будто видел ее насквозь. «Ой, да брось, старик», — нарочито небрежно махнул я рукой, отчего услышавших меня подчиненных Такаги отвисли челюсти. «Ни за что не поверю, что у тебя самого не имеется в голове десяток другой крепких слов, рвущихся наружу из-за этой ситуации». Мужчина гордо промолчал, никак не прокомментировав мои слова и даже не упрекнув в неуважении. «Ладно, пойду я. Зомби сами себя не убьют, махнул я рукой и уже развернулся на выход, однако меня окликнули. «Мамору-кун, что, ты защитишь мою дочь?» Мои глаза сузились. «Защита дочери, прежде всего, обязанность ее отца, а не какого-то подозрительного левого хмыря», — хмыкнул я. «Не смей подыхать тут, старик». Больше меня не окликали. Пот лился по лбу, затекая в глаза. Руки тряслись от напряжения и усталости. Сегодня я, впервые, промазал. Причем неоднократно. Слишком трудно сохранять меткость, когда твои пальцы словно деревянные, а снаряды выскальзывают из них, даже когда ты их просто держишь. Не то что, когда пытаешься метнуть. Рядом тяжело дышал Кота, боезапас которого уже давно показал дно, но тот не растерялся и принялся колоть штык-ножом головы близко стоящих мертвецов. Стена, стена, блять, уже во втором месте. Я бросил равнодушный взгляд в сторону очередного прорыва, в который ворвались зомби, злобно перегрызая шеи немногочисленных защитников. Однако, как и в первый раз, в образовавшийся проем, разбрасывая кирпичи, въехала машина, разом перегородив мертвецам свободный проход. Водитель остался внутри, не имея возможности вылезти, однако, спустя минуту, раздался звон битого стекла, а из салона утробный рев, полный боли. Пока зомби были отвлечены выковыриванием мяса из консервы, остальные поспешили завалить оставшиеся прорехи мешками с цементом и всяким мусором. «Мы держим оборону уже 4 часа, а эта машина была последней из тех, что удалось починить, кроме нашего хамви. Еще дважды я совершал вылазку наружу, давая лагерю ценные мгновения передышки, но уже после первого раза взрывчатки осталось уже слишком мало для нормального прореживания толпы, потому, во второй раз, я с трудом смог выехать из облепившей меня толпы. Пытаться дальше, слишком рискованно. Блять, еще один такой прорыв стены мы не вывезем. Я делаю шаг назад, едва не падая с поддонов. Система. Мир вокруг замедляется, а перед глазами высвечивается интерфейс. Казино УР. 2. Очки удачи. 2462. Одно вращение автомата. 10 очков. 10 вращений автомата. 100 очков. Повышенный шанс выпадения звездных капсул. Гарантированный бросок. 120 очков. 10 круток с гарантированным шансом выпадения капсулы 2 звезд. Улучшение казино. 1300 очков. Я богат, даже радости какой-то не ощущаю. До этого я не мог поймать момент для крутки, потому что всегда находилось то, на что было необходимо потратить время. Более того, я вошел в какой-то режим робота, не замечая ни прошедшего времени, ни усталости. Даже мысленный счет очков прекратил. Да, сейчас, я уже ничего не могу. Выдохся. Улучшить казино. Казино УР. 3. Очки удачи. 1162. Одно вращение автомата. 10 очков. 10 вращений автомата. 100 очков. Повышенный шанс выпадения звездных капсул. Гарантированный бросок. 120 очков. 10 круток с гарантированным шансом выпадения капсулы 2 звезд. Гарантированный усиленный бросок. 200 очков. 10 круток с гарантированным шансом выпадения капсулы 3 звезд. Улучшение казино. 2000 очков. Хах, даже обрадоваться не могу. Да и изменения в оформлении тоже как-то мимо сознания прошли. Слишком устал. К слову, уж что я смог заметить, так это еще большее замедление времени в меню системы. Еще не остановка, но все вокруг настолько медленное, что даже как-то и разницы нет. Честно говоря, даже на третьем уровне казино не вижу никаких вариантов, которые смогли бы помочь нам выбраться из нашей патовой ситуации. Усиленный бросок. Перед глазами появился автомат с капсулами, и от его сияния и множества красок у меня на несколько мгновений померкло в глазах. Полученные капсулы. Предмет. Таблетка подавления вируса. Позволяет излечить человека от укуса зомби в течение 5 минут после заражения. Дальше. Предмет. Утяжеленные синбоны. 500 шате. Набор из 500 крепких утяжеленных синбонов. О, как я и просил, ха-ха. Навык киокусинкай карате позволяет вам использовать навыки киокусинкай на уровне ученика, занимающего искусством не меньше 8 лет. Буду зомби голыми руками валить. Да, предмет пилюля усиления 1 шате добавляет 2 единицы атлетики на 5 минут. Еще одна, а я ту уже использовал. Предмет эликсир восполнения сил восстанавливает параметр выносливости до пикового уровня. О, а вот это полезно. Я даже взбодрился немного. Правда, 2 звезды на расходник. Честно говоря, как-то странно. Талант, увеличенный объем легких. Вы дольше сохраняете спокойное и ровное дыхание. Время нахождения в среде с низким содержанием кислорода увеличено. Тоже, в целом, очень полезно, но практически неприменимо к нашей ситуации. Навык – езда на скейтборде. Вы способны кататься на скейтборде так, как будто тренировались с детства. Мусор. На распыление. Дополнительная характеристика – ловкость плюс один. Дополнительный модификатор к вашим базовым параметрам. Увеличивает ваши параметры ловкости и координацию в пространстве. Полезно. Применю. Основная характеристика – воля плюс два. Повышение основной характеристики воля на 2 единицы. Основная характеристика пойдет. Итак, самое важное. Навык «Легендарный стрелок из лука» дарует вам способность всегда попадать в цель. Пока ваш враг находится на дистанции полета стрелы и ваш взгляд способен различить хотя бы тень его силуэта, будьте уверены, он погибнет. Значительная прибавка к интуитивному пониманию. А я свой лук отдал. Черт, даже не хватает сил порадоваться. Навык-то крутой, но, черт подери, чем он мне поможет в этой ситуации? Ладно, у меня еще много очков. На 4 усиленных крутки точно хватит. Такаши Камура тяжело привалился к стене. Второй прорыв. Второй раз он на краю смерти. Надо было соглашаться на катану. Хрипло усмехнулся парень, чувствуя, как подрагивает рука, держащая биту. Пальцы уже не разжимались. Их свело судорогой. Будто он схватился за оголенный провод. Но даже так, из-под рукояти, на ладони, проглядывались страшные кровавые мозоли. Очень хотелось увидеть Рэй. Возможно, в последний раз. Но она где-то там, на стене, калит своим копьем каждого близко подошедшего зомби. Черт, неужели мы так и умрем? Такаши судорожно, до скрипа, сжал зубы. Черт, смерть? Никогда. Мы выживем. Каждый из нас, что дуреха Сэя, что ранимая Рэй, что легкомысленная Шизука, что этот маньяк Кота, что непостижимая Саика и Мамору. Уж он-то должен что-то придумать. Он привел их сюда. Будь Камура хоть сколько-то ограниченным человеком, он бы уже вовсю обвинял товарища в текущей ситуации, но нет. От одной лишь мысли, что подобной орде зомби пришлось бы противостоять их маленькой группе, спина Такаши покрывалась мурашками. Это была бы смерть, полная и безоговорочная. Единственный вариант – спрятаться, но кто даст гарантию, что получится? Зомби с каждым днем все стремительнее набирают силу и увеличивают возможности. Что если, в какой-то момент, они научатся находить живых не только на слух? Потому Камура ни слова не сказал против предложения посетить лагерь Такаги. Им нужен был запасной плацдарм. Нужно было место, где можно было переждать невзгоды. Куда можно привести родителей? Дом Такаги отлично подходил. Но чтобы иметь этот запасной плацдарм, нужно его защитить. Все просто, но слишком сложно. Ну же, Ватанабе, сделай что-нибудь. Такаши бросил взгляд на тот участок стены, с которого истреблял зомби его друг. Ровно в этот момент, одинокая фигура, стоявшая на вышке из поддонов, держа непонятно откуда взявшийся в руках огромный двуручный меч, спрыгнула вниз, на ту сторону стены, прямо в разъявленные пасти оживших мертвецов. Все еще преданно жду вас у себя на бусте, попасть на который можно по ссылке в описании. Глава 13 плюс дождь из капсул. Глава 13 плюс дождь из капсул. Глава не несет большой сюжетной нагрузки, или чего-то в этом роде. Казино Ур. 3. Очки удачи. 42. Одно вращение автомата. 10 очков. 10 вращений автомата. 100 очков. Повышенный шанс выпадения звездных капсул. Гарантированный бросок. 120 очков. 10 круток с гарантированным шансом выпадения капсулы 2 звезд. Гарантированный усиленный бросок – 200 очков. 10 круток с гарантированным шансом выпадения капсулы 3 звезд. Улучшение казино – 2000 очков. Да, я выжал все, что мог. 4 усиленных гаранта и 1 обычный. Полученные капсулы. Предмет – семечко плодоносного дерева. Семечко, из которого со 100% гарантией в течение полугода – вырастет случайное плодоносное дерево. На распыление. Побочная характеристика, интуиция плюс один. Дополнительный модификатор к вашим базовым параметрам. Увеличивает чувствительность к знакам шестого чувства. Еще один плюс к интуиции. Повезло. Талант, есть и не толстеть. Позволяет вам спокойно насыщать чувство голода в любом объеме без страха набрать лишний вес. По-моему, мне первый раз падает талант без звезд. Был бы девушкой, плакал бы от радости, а так, хуета какая-то. Тоже отправлю на распыление. Основная характеристика, атлетика плюс 2. Повышение основной характеристики атлетика на 2 единицы. О, это мы обязательно применим. Предмет – яблоко прозрения. После съедения дарует пользователю возможность видеть в темноте как днем на 20 минут. Слабо. Дальше. Предмет – М16А2. Штурмовая винтовка в идеальном состоянии, с полностью заряженным магазином. ХМ. Система вроде говорила, что при убийстве предметами, выпавшими с капсул, можно получать 100% вознаграждение. Может пригодиться. Навык – Фриран. Дарует вам способность перемещаться по пересеченной местности на высокой скорости. О, буду по крышам прыгать, ага. Основная характеристика – ментал плюс 1. Повышение основной характеристики ментал на 1 единицу. Проглотим. Лишняя единичка к интеллекту пригодится. Предмет – кожаная куртка. Кожаная куртка Цастангия. Черная. Из натуральной кожи. Италия. У меня тут не модный приговор. Блять. Ну же, даешь полезный гарант. Предмет – мифический меч убийца драконов. Он слишком велик, чтобы и вправду быть мечом. Массивный, грубый, чересчур тяжелый, чтобы его мог держать в руках человек. Создан для убийства чудовищ, в существовании которых не верил даже кузнец. Практически неразрушим. Обладает способностью наносить урон астральным сущностям. Убивает зомби даже в том случае, если не была уничтожена голова. Ну нихуя же себе. Меч Гатса. Ебучая шпала длиной больше 2 метров. Да еще и с эффектом ваншота на зомби. Вот только, как мне, блять, ей пользоваться. Даже отбросив вопрос умений, у меня тупо физической силы не хватит, чтобы этой шпалой не то что махать, а даже просто поднять. Пиздец. Еще одна крутка ничего значимого не принесла. Этот факт лишь сильнее закрепляется в моей голове, когда я чуть скашиваю взгляд в сторону от интерфейса и вижу толпу зомби, окружающую лагерь. Пусть и в замедленном виде, но она все еще пугала своей неотвратимостью. Сука. Дальше. Полученные капсулы. Талант, ускоренное восполнение сил во время сна. Вы быстрее восстанавливаетесь и восстанавливаете выносливость во время сна. Вместо 8 часов вам, теперь, требуется лишь 5. Рай для задрота, но ничем мне сейчас не поможет. Предмет, ловушка для мертвеца, одноразовый. При попадании в область действия, гарантированно лишает подвижности зомби и заставляет его выполнять простые команды. ХММ. Похоже, я понял. Если использовать усиленный гарант, то повышается шанс выпадения 2-звездных расходников. Вроде и крутая штука, но одноразовая, оттого не сильно то и полезная. Возможно, даже, на распыление, должны отсыпать много очков. Предмет, скутер. Скутер X-Motors Source Pro. Бензиновый 4-тактный двигатель. Вариатор. Максимальная скорость – до 120 км. Максимальная грузоподъемность – 150 кг. Заправлен. Первый раз мне падает в капсулах что-то настолько габаритное. Если не считать меча Гатса, тот, скорее всего, по весу будет даже тяжелее, чем этот скутер. Предмет – хрустальная роза. Роза, выполненная из чистого хрусталя. Идеальный подарок для девушки. Ага, спасибо. Предмет – плитка шоколада Alpen Gold со вкусом миндаля и кокоса. Система, алё, бля, ты издеваешься надо мной, у меня усиленный гарант, а ты 2 крутки подряд какую-то хуйню выдаешь. Талант – контроль дыхания. Позволяет медленнее уставать и оставаться в тонусе при высоких нагрузках. Ладно, реабилитировано. Очень поможет мне, когда я буду пытаться оторвать от земли убийцу драконов. Еще бы какой-нибудь талант, чтобы грыжа не вылезла и вообще класс сбудет. Навык – владение 2-колесным транспортом. Позволяет пользователю уверенно водить любой транспорт 2-колесного типа от велосипеда до гоночного мотоцикла на уровне опытного любителя. О, как раз на скутере покатаюсь. Талант – повышенный иммунитет. Улучшает сопротивление пользователя к земным болезням. Увеличивает время трансформации при укусе зомби в 2 раза. Ага, на самом деле, даже полезно. Интересно, а с той таблеткой, излечивающей зомби-вирус, стакается? Ну, может, можно будет применить ее не в течение указанных в описании 5 минут, а в течение 10. Предмет – набор острозаточенных сюрикенов 20 ШТ. Японские 3-лезвийные сюрикены стандартного размера. Насколько я понимаю, против зомби будет мало полезно, ибо длина лезвия маловата, но вот против людей должно зайти неплохо. Итак, главный гость программы – талант, мифический берсерк. Находясь в сложном бою, вы способны постоянно восстанавливать свои силы при получении ран и убийстве противников. Налагается штраф на ясность мысли. Повышается агрессия. Да из меня тут всеми силами гаца делают. Эй, система, алё, я дистанционный боец. повторяю, дистанционные, хотя, еще ни разу не видел, как какой-нибудь лучник ловит шизу и начинает расстреливать все, что движется, с красными глазами и яростными рыками, сопровождаемыми обильным слюноотделением. А вообще, без шуток, если мне следующей круткой выдаст навык владения двуручными мечами, то мне явно подкручивают лут. Где честный корейский рандом? Ладно, у меня еще два усиленных гаранта. Полученные капсулы. Предмет, эликсир временной сверхмощи. На 20 минут увеличивает характеристику атлетика на 10 единиц. Значительное ослабление организма после окончания действия. Так, а разве под действием этого бустера я не получу возможность таки помахать огромной железякой? 10 очков, так-то, много. Черт, в принципе, даже сейчас, со всеми новыми плюшками, я могу выпить этот эликсир, схватить в руки убийцу драконов и под действием берсерка ломануться в гущу врагов. А там, просто, махать оглоблей как получится. Есть ли шанс, что из этого что-то выйдет? ТЦ. Буду смотреть, что выпадет еще. Предмет. Коробка патронов. Коробка патронов калибра 5,56 на 50 штук. Эмочку как раз заряжу. Ага. Талант. Тихий шаг. Делает ваши шаги невесомей, из-за чего ваши передвижения сложнее услышать. Ну, против зомби, должно быть эффективно. Оставим. Предмет. Кастрюля. Кастрюля на 6,3 литра из нержавеющей стали с антипригорным покрытием. Надену на голову вместо шлема. Шутка. На распыление. Навык. Гитарист. Наделяет вас навыком игры на любых гитарах так, будто вы углубленно занимались этим на протяжении 2 десятилетий. Фига себе. Абсолютно бесполезный навык, но со звездой, как бы смешно не было, но всегда мечтал научиться играть на гитаре, но когда попытался по интернет-курсам, очень быстро бросил, ибо не получалось нихера. Даже, наверное, применю. Предмет, карта возврата, 2 шате. Позволяет переместить в инвентарь любой полученный из казино предмет, если он не сломан. Работает на любом расстоянии. О, это, типа, если я меч проебу, то можно будет воспользоваться картой и вернуть его себе. Интересно, а если на том же наборе синбонов использовать, то мне в инвентарь перенесутся все, даже те, которые я уже выкинул. Любопытно. Предмет, бутылка воды. 2-литровая бутылка чистейшей родниковой воды. Круто. Ох, как напьюсь водички. Тоже потом распылю. Предмет, бутылка коньяка. Бутылка самого дорогого в мире коньяка Хенри 4 Дудагнан Херита Гигрант Чемпагне. А может и не только водички. Эту капсулу, наверное, даже распылять не буду. Навык, щипач. Ловкости ваших пальцев может посоветовать любой фокусник. Проходящим мимо вас людям стоит обеспокоиться за содержимое своих карманов. Буду у зомбарей по карманам шариться. Хотя, в целом, с моим навыком шулера, может выйти интересное сочетание. Ну-с, давай, гача моя любимая, покажи, что ты можешь. Талант, непревзойденное ориентирование на местности. Вам больше никогда не грозит заблудиться. Даже в каменной коробке без комнаты источников света вы способны определить направление стороны света. Лишь раз увидев какой-либо ландшафт, в дальнейшем, вы сможете пройти по нему с закрытыми глазами. Система, ты определись уже. Ты хочешь, чтобы я порвал орду на куски с той огромной рельсой в руках, или чтобы тикал из лагеря вперед своего визга? Тем более, что теперь, я точно не заблужусь, мать его. Ладно, этому даже в бою можно найти применение. Например, в случае противостояния этой орде с двуручником в руках, в какой-то момент, допускаю, что мои глаза зальет чужой кровью и я потеряю возможность видеть. И если в контексте наблюдения за противником это не особо актуально, ибо их там столько, что можно просто крутиться юлой, не промажешь, то для того, чтобы, банально, не влететь в нашу же стену на полном ходу. Ладно, я просто оптимистично пытаюсь смотреть на вещи. По факту, для 3 звезд, хуета лютая. Последний усиленный гарант, не подведи, умоляю тебя. Полученные капсулы. Предмет, настенные оленьи рога. Шикарные оленьи рога с подвеской на стену. Очень органично смотрится в охотничьем домике. Не еет, системушка моя, я их на лоб повешу, прямо поверх кастрюли, буду башки зомби нанизывать. На распыление. Предмет, катана. Классическая японская катана из болотного железа. Хуета, особенно по сравнению с катаной ранина, которая падала мне ранее. Хотя и там, одна звезда. Основная характеристика, атлетика плюс 2. Повышение основной характеристики атлетика на 2 единицы. Вкусненько. Так, глядишь, и правда смогу шпалой помахать. Предмет, жетон усиления. позволяет усилить нераспакованную капсулу. О, можно будет применить к тому же берсерку и посмотреть, что получится. Или не стоит, а то вдруг крышу сильнее сносить будет. Хм, надо будет подумать. Пока из всех уже выпавших капсул, больше всего просится на усиление талант повышенного иммунитета, или тоже зелье сверхмощи. В первом случае я буду уверен, что сейчас, что в дальнейшем, при самых скверных обстоятельствах, у меня будет дополнительное время на то, чтобы найти способ выкарабкаться, а во втором, увеличу шансы на успешное преодоление нынешней скверной ситуации. Но тратить жетон на расходник, жаба душит, может вообще усилить капсулу с плюсом к атлетике, из трех звездных капсул на усиление пока ничто не напрашивается.